Хуан Хосе Ариола. Эпитафия. Метким ударом он оборвал жалкую жизнь Филиппа Сермуаза, плохого священника и еще более плохого друга. В Наварском коллеже он сотоварища украл 200 IQ, и дважды его шея могла бы узнать, сколько весит его зад. Но дважды, благодаря милости доброго короля Карла, из мрачного застенка он выходил живым. Молитесь за него. Он родился в скверное время, когда голод и чума опустошали город Париж. Когда отблеск костра Жанны д'Арк освещал испуганные лица, и когда французский воровской жаргон смешивался с английской речью. В мертвенном свете зимней луны он видел, как волчьи стаи рыщут по кладбищу невинно убиенных. И он сам в центре города был тощим голодным волком. И когда хотел жрать, он крал хлеб и ловил жареную рыбку в торговых рядах. Он родился в скверное время. На улицах толпы голодных детей просили Христа ради хлеба. Нищие и увечные заполняли нефы Богоматери, поднимались на клирос и прерывали мессу. Он прятался в церквах и в борделях. Старый священник, его дядя, дал ему свое доброе имя, а толстуха Марго – свежий хлеб и свое чудовищное тело. Он воспел несчастье Эльмиры и презрение Катарины. Со всем смирением устами своей матери восславил он Деву Марию. Красавицы былых времен со старинного гобелена прошествовали по его стихам негромким и грустным рефреном. В своем бурлескном и трагическом завещании он все отдал всем. Словно ярмарочный торговец, он выставил на показ и безделицы и драгоценности своей души. Голый и хилый, словно репа зимой, он любил Париж, город нищий и грязный. Он изучал мирскую и церковную литературу в прославленном университете Робера Сорбона и получил там титул магистра. Но всегда попадал из нищеты в нищету. Он познал зиму без домашнего очага, тюрьму без друзей, а на дорогах Франции нестерпимый голод. Его друзьями были воры, сутенеры, дезертиры, фальшивомонетчики. Их либо преследовали стражи порядка, либо вешали слуги правосудия. Он жил в скверное время. 30 лет от роду он исчез, неизвестно куда. Гонимый голодом и страданием, он ушел, как уходит волк, предчувствующий близкую смерть, в самую глушь леса. Молитесь за него.